Я уже говорил тебе, что время твое наступает, и что необходимо осторожно, даже очень осторожно, появляться среди людей, заинтересованных в получении моих знаний. Люди постепенно откликаются на мои слова и начинают искать человека, который мной выбран для этой нелегкой, но необходимой людям миссии. Я повторяю, появляться среди людей нужно осторожно, совсем не сломя голову и встревая во все мыслимые и немыслимые авантюры. Ты есть я, и поэтому никаких резких движений или активной агитации. Достаточно того, что в интернете и в прессе идет информация о феномене обращения Бога к людям через человека, выбранного им. Нельзя потеряться в хоре лжепророков и разного рода авантюристов. В этом смысле активность гробового очень вредна и накапливает отрицательные эмоции не только во власти, но и среди обычных людей. Его желание сделать еще и партию совсем переходит все рамки дозволенного, превращая идею служения Господу в очередную битву за власть. Гробовой имеет все шансы заслужить моего осуждения, и, несмотря на поддержку его лукавым, его участь решена, поскольку его такая активность не соответствует моим планам. Кстати, активность и чрезмерная активность Марии тоже не приносит положительных результатов и может стать дополнительным источником проблем на пустом месте. Мария нужна как помощник только в том случае, если она служить будет моим планам, а не своему собственному «я» и собственной гордыне. Нет ничего хуже, чем увлечение хорошей идеей в преломлении собственного эго и собственной гордыни. Конечно, детское движение необходимо, и воспитание нового поколения стоит особой задачей, но для меня сейчас в тысячу раз важнее менталитет современников и людей, власть держащих. Поэтому преображение человека, преображение людей является важнейшей задачей, не выполнив которую, не создав условия реализации праведного общества, не стоит рассчитывать на правильное воспитание нового поколения. Нельзя забывать того, что воспитание нового человека, поколения, общественностью или каким-либо признанным международным движением заканчивается на пороге родительского дома. Родители, их воспитание — вот моя цель и вот моя задача. Сначала воспитание, или лучше сказать, преображение родителей, их совершенствование, их путь к истине через любовь к ближнему своему — вот набор задач, решить который необходимо срочно. Вот почему так долго и со всех сторон я раскрываю вопросы бытия человека, вопросы моего миропорядка и роль человека в вечности. Что же касается движения, о котором я говорил, то этот вопрос необходимо решать, но тоже очень аккуратно, не делая из этого циркового представления. Главное для меня сейчас — твое собственное мироощущение, твое внутреннее состояние и готовность твоя приступить к реализации моих планов. Необходимо переделывать себя, как моего избранника, внутри самого себя. И все потому, что сформированное сознание пророка в соответствии с моими планами позволит пройти тебе сложный переход между мирами. Не страшно, если будут ошибки или какие-то сбои. Христос тоже, как и все другие пророки, не сразу стал пророком. И мне понадобилось время, чтобы открыть для Него, кто Он есть для людей, кто Он есть для себя и кто Он есть для меня. Я собрал Ему группу последователей и учеников, которые, поверив в Его избранность, в Его миссию, создали уже Его как Мессию, заставив Его поверить в чудо преображения, поверить в то, что Он есть Пророк. Волны людские подхватили эту правду и за счет собственной энергии создали Христа как наместника Бога на земле, а по существу сделали Его богоподобным человеком, причислив Его в дальнейшем к лику Сына Бога. Христос нес слова Мои о совершенстве мира Моего и о месте человека в вечности, Он уверял людей слушать меня как единственного Творца и высшего Судью одновременно, принимать, что основным постулатом отношения Бога и человека является любовь. Не все сложилось и не все получилось, как я планировал. Люди не прислушались к словам Христа, моим словам. Но я, тем не менее, сделал из проповеди Христа религию и направил людей по пути совершенствования личности и души человека. Пусть все пока остается как есть. Еще не настало время ревизии мировых религиозных течений. И нет смысла ворошить старые догмы, созданные самими же людьми для укрепления власти, для удовлетворения своей гордыни и наживы. Сегодня я говорю о том, что путь твой сложный и трудный, но не есть уникальный, поскольку такой путь уже проходили предыдущие мои избранники. Однако сейчас другое время, и ситуация в материальном мире достигла критической отметки. Поэтому твое появление среди людей должно быть подготовлено самым тщательным образом. Пока я разрешаю тебе и даже настаиваю начинать свыкаться с мыслью о своей роли в истории. Прошу повторять слова «Я пришел» как можно чаще с тем, чтобы в сознании твоем сформировалось, а в глазах твоих было очевидно не только для твоего окружения, но вообще для людей, что ты есть избранник мой. Но я еще раз предупреждаю об осторожности, взвешенности поступательного движения к вершине пирамиды власти, которое должно быть настолько естественным, чтобы у любого человека никогда не возникало даже чувства сомнения или отрицания. Все, кто будут обращаться с просьбой о помощи или с вопросом, должны получить эту помощь или ответ не от человека, а от избранника Божьего, от пророка, который призван быть поводырем людей в будущее, в реальной свободе, потому что человек, постигший истину и Бога, воистину свободен.